Глава пятая. «Привет!» — глумливо рыкнул Демьяновский и чуть отодвинул в сторону изумленную Камилу. По-хозяйски вошел в квартиру. «А тут ничего у тебя», — осмотревшись, ухмыльнулся он. «Красивая хата», — кивнул, оглядывая бежевые стены и круглый розовый ковер. Искоса посмотрел на разлапистые кресла и такой же диван цвета топленого молока. Заметил на стене триптих от известного в городе художника. «Обалдеть! Всех денег не заработаешь, да, Мальвина?» – процедил он, усмехнувшись презрительно. «Придется что-то и украсть». «Зачем ты явился?» Пролепетала Милка, чувствуя, как заплетается язык и цепенеют конечности. «Поговорить, дорогая», — поморщился Роман. «У нас столько тем для разговора». «Слушаю тебя», — стараясь совладать с собой, выдавила Камила. Прикрыла дверь, не дав ей захлопнуться. И с прямой спиной прошла на кухню. Встала у окна. «Излагай», заметила тихо. «Хочу получить обратно свои деньги», проскрипел Демьяновский, засунув руки в карманы и прислонившись к косяку двери. «Ущерб за здоровье мне возместил твой папаша-уголовник. Теперь твоя очередь, девочка». Масляным взглядом прошелся по девичьей фигурке незваный гость. 20 000 евро на дороге не валяется, малышка», — фыркнул он. «Придется отработать». «Я у тебя ничего не брала», — прошептала Камила, еле сдерживаясь, чтобы не разреветься. «Ты не пробовал поискать вора в другом месте?» «Я не беру чужого», — тихо проронила она. «Только твоего малыша», — пронеслось в голове. «Украла и не отдам». Камила перестала дышать, чувствуя, как лицо и шея заливаются пунцовым румянцем, горячечным и предательским. «А ты покраснела, прямо как свекла стала», небрежно бросил Демьяновский, глянув на нее и раздраженно поморщился. «Все и так ясно, Камила, без лишних слов». «Я не...» — пролепетала Камила. «Ты сам подумай, я впервые оказалась в твоем доме, от тебя ни на шаг не отходила». «Согласен, милая», — кивнул он. «Вот только потом я крепко уснул, а когда проснулся, не досчитался 20 000. Я знаю, что у тебя очень богатый папа, просто отдай мне, сколько там осталось. Я прощу тебе все, что ты потратила, и мы навсегда забудем друг о друге», — прохрипел он в одночасье, занимая весь дверной проем. «Ты ошибаешься, Роман», — пробормотала она. «Зачем мне воровать у тебя?» «Я так думаю», — хмуро заметил он, шагнув к ней. Навис грозной тенью. «Это какие-то игры твоего папаши». «Какая тебе выгода работать, если тебя всем обеспечивают? Объясни мне, Мальвина Хренова. Нафиг ты вообще ко мне на работу устроилась? Бабки потырить?» «Я, кажется, спокойно работала и не лезла к тебе», — попыталась освободиться Камила. «Это я тебе проходу не давала? Это я приходила к тебе в кабинет и сидела там весь день, никому толком не давая работать?» — вскрикнула она и всмотрелась в черные глаза Демьяновского. Но кроме злости ничего там не увидела. Лишь громы и молнии, ну, может, еще чуть-чуть отчаяния. Небольшой шрам на щеке, делающий похожим Романа на настоящего флебустьера. «Это горячий привет от Янхеля Лернера», — поморщившись, провел он пальцами по тонкой ломаной линии. «Тебе на пластику не хватает?» — хмыкнула она, отступая чуть в сторону. Но Роман схватил ее за руку, не позволив сбежать. «А куда это ты вырядилась, Мальвина?» Криво усмехнулся он, демонстративно пялясь ей на грудь. «На панель? Клиенты ждут!» Презрительно обронил Демьян, но запястье Камилы так и не выпустил. Где-то в глубине квартиры трезвонил сотовый. Раз, другой, третий. Наверное, приехал Влад. Сейчас ему надоест ждать в машине, и он, разозлившись, взлетит, как ракета, на восьмой этаж и ворвется в квартиру. Или поднимется Вася, его телохранитель. Но дядька всегда отличался буйным характером. Может взбелениться и уехать, а потом долго не разговаривать. «Одна надежда, что Влад обещал людям привезти певицу», — подумала Камилла. «Нужно просто подождать, а лучше выпроводить Рому». «Не знаю, как его отделали люди отца», — хмуро заметила она про себя. «Но встретиться с кулаками разъяренного Хоука — еще тот трэш», — мысленно ужаснулась Камилла. «Уходи», — попыталась вырваться она, но Демьяновский притянул ее к себе, поднял как пушинку, прижал к стене. «Давай по-быстрому, Милка», — просипел он. «Клиентам тоже перепадет, только после меня». «Отвали, идиот!» — забила она по его груди кулачками. «Тебе запрещено приближаться ко мне!» «На папочку надеешься? Его тут нет!» — рыкнул он и скомандовал грубо. «Хватит ломаться, Мальвина!» «Быстро собирайся и едем ко мне. Там разберемся с возвратом долга». «А если я не хочу?» — вскрикнула Камилла, вырываясь. «Отпусти меня, придурок! Больно!» Демьяновский чуть ослабил хватку. «А кто меня остановит, девочка?» — ухмыльнулся он гадко. Милка вгляделась в дорогое прежде лицо и даже засомневалась, что любила именно этого человека. «Как это кто?» — раздалось от двери. «Я?» Демьяновский, опешив, повернулся на возмущенный женский окрик и тут же получил сумкой по голове. Он попытался отпрянуть, но так и не выпустил руку Камиллы. Ей даже показалось, что Роман прикрыл ее своим телом и снова получил, теперь по спине. «А ну-ка отпусти ее!» – велела женщина, нанося короткие, но мощные удары по плечам и голове Демьяновского. «Отпусти, ирод каучуковый! Иди сюда, камочка!» Выскользнув из Роминого захвата, Камилла силилась не рассмеяться. «Против мамы и папы бессилен», — подумала она. «Говорят, Яше Лернеру прилетала и скалкой, и сковородкой». «Галя Зубова, это вам не тихая Лея», — мысленно усмехнулась Камилла, выходя в коридор. «Теперь тебе даже мертвые не позавидуют, Рома». Задумавшись, она чуть было не налетела на застывшего посреди прихожей брата матери, умильно взирающего на свою боевую сестрицу и на охранника Васю, входившего в квартиру вместе с огромным фикусом. «Куда поставить-то?» – осведомился он из-за густой зелени. «В зал!» – коротко скомандовала мать, не сводя взгляда с Демьяновского. «Владик!» – не поворачиваясь, позвала требовательно. «Ты где?» «Я тут, Галочка!» – ласково проблеял грозный рокер Хоук. «Любуюсь!» «Ястреб, блин!» Мысленно усмехнулась Камилла. «Сейчас и ты полетишь. Но тебе, Владушек, не привыкать». «А что копаешься?» Грозно осведомилась маман. «У нас в квартире какое-то варье объявилось. На камочку напало. А ты стоишь, как Аполлон Бельведерский в летнем саду». «Это тот самый Роман Демьяновский», прошипел Влад. «Он, бедняга, все свои деньги найти не может». «У нашей Камиллы за пазухой ищет», — хохотнул он и тут же получил строгий предупреждающий взгляд от сестры. «Так», — скомандовала мать, сурово посмотрев на младшего брата, родившегося ровно через 15 минут после нее. «От тебя толку, как всегда, мало. Бери камочку и поезжайте», — скомандовала она. «А Вася пусть здесь остается. Если этот отморозок вздумает на меня напасть, пристрелит быстренько». «У меня, Галина Евгеньевна, табельного оружия нет», — робко подал голос шкафообразный охранник. «Ну тогда свяжи его, что ли», — хмыкнула маман и добавила грозно. «Влад, Камилла, вы не опоздаете?» Камилла быстро нацепила пальто, схватила маленькую, словно кошелек, сумочку, заторопилась к выходу. «Я, пожалуй, тоже пойду», — впервые подал голос Демьяновский. «Сидеть!» – пригрозила мать. «Тебя, мирный граф, никто не отпускал!» Камилла усмехнулась, зная любовь матери к эвфемизмам, когда русские ругательства заменяются похожими по звучанию английскими словами. «Peace, Duke!» – обхохочешься. «Лучше б ты в гестапо попал!» – хмыкнул на прощание Хоук. «С какой-то, кстати, я граф, да еще и мирный», – изумился Роман, тяжело плюхаясь на стул. Он слышал, как хлопнула входная дверь. В квартире стало тихо. Лишь огромный Вася топтался в дверях, да ужасная женщина, высокая, статная, с пергидрольными кудрями, выставляла из большой кошелки разносолы. Судочки с котлетками и салатиками. «Давай, рассказывай», — велела Камилкина мать. «И самое главное, почему на мою девочку думаешь? Ко мне своих людей присылал, за домом следили. Как нелюдь нечеловеческое, честное слово, пришлось Яше звонить. А разве это дело?» — вздохнула она. «С одной стороны, это хорошо, у нас с ним хоть на старости лет общие темы для разговоров появились. А с другой? Только полный идиот может подумать на мою камочку». «Хорошо», – пробормотал устало Роман, в глубине души безмерно радуясь. «За 20 000 евро ты избавился от этой хабалки, Рома», – мысленно возликовал он. «Всего-навсего 20 000! Прекрасная сделка! Теперь главное, чтобы эта женщина с веслом не погнала тебя в ЗАГС. Нужно свинтить тихонечко и никогда не появляться. Забыть про пропавшие деньги. Забыть к ядреной фене саму Камиллу. И справедливо считать, что дешево отделался». «Я слушаю», — сухо заметила несостоявшаяся теща, и тут же перебила сама себя. «Ты есть будешь?» От такого перехода Роман поперхнулся. «Нет, спасибо», — мотнул головой. «Если можно, воды или чаю», — попросил он, внезапно поняв, что пересохло в горле. Галина Евгеньевна кивнула. Быстро достала чашки какой-то домашний пирог. «Камочка сюда недавно переехала», — пробормотала она. «Заварку даже найти не могу», – будто извинилась она и достала с полки чай в пакетиках. Вот этого Демьяновский точно терпеть не мог. «Тогда просто воду», – попросил он и обвел глазами кухню, но кулера не обнаружил. «Только из-под крана», – отмахнулась недотеща и таки залила кипятком дурацкий пакетик в чашке. Придвинула к гостю. «У меня мало времени», — заметила сухо. «Как будто я к ней пришел», — фыркнул про себя Роман. «Интересно, а кем она работает?» Мысленно поморщился он и не кстати вспомнил, что мать у Камиллы Зубовой преподает в школе музыку. «Династия педагогов, твою мать!» «Так почему Камилла?» — сухо переспросила женщина. «Я хочу выслушать твою точку зрения. Если моя дочь что-то украла», — посмотрела прямо в глаза Демьяновскому недотеща, — «она вернет. Но я своего ребенка хорошо знаю. Никогда ничего чужого не брала и не возьмет. Ей без надобности». «Тайные миллионеры», — тихо пробурчал Роман. «Просто есть чувство собственного достоинства. Мне Янхель квартиру подарил. Тут, недалеко, на Кировской», — махнула Камилкина мать рукой, явно имея в виду элитную новостройку. «Я не взяла». «Посчитала унижением. А вы, Роман Андреевич, за пару синяков 3 штуки евро срубили». «Вот этим мы и отличаемся», — добавила жестко, оглядев печальным взглядом, каким смотрят вслед дефективному. «Это ваши проблемы», — отрывисто бросил Демьяновский. «Мы приехали с Камиллой ко мне. Я вытащил из портфеля ежедневник и положил на письменный стол». «В сейф не спрятал, дурак». «Утром кинулся, а денежки уже тю-тю». «И дочка ваша сбежала». Тетка уставилась на него, не мигая. «При Камиле деньги вынули и сумму назвали?» — осведомилась с сомнением в голосе. «Объяснили ей, что вот на столе в блокнотике лежат, да?» «Нет, что вы!» — замотал башкой Дема. «Как можно? Я пригласил Камиллу в гости», — объяснил он под выразительным взглядом недотещи. «Мы ко мне долго ехали. Пробки, час пик. Она сразу в туалет понеслась. А я в кабинет прошел. Ежедневник уже там из портфеля достал. На столе оставил. И вернулся обратно». «И часто к вам Камилла в гости приезжает?» — равнодушно поинтересовалась ее мать. «Она хорошо знает ваш дом, слоняется по комнатам». «Нет, что вы», — отмахнулся Демьяновский. И сам себя поймал на мысли, что толдычит, как попугай. «Она была у меня всего один раз». «То есть», — сердито хмыкнула Галина Евгеньевна, «вы хотите сказать, что порядочная девушка, не проститутка, не клофелинщица, воспользовавшись моментом, обшарила сверху донизу ваше жилище, порылась где смогла и стянула ваши деньги?» Она посмотрела на него выразительно, и Роману даже показалось, что не только мать Камилы, но и он сам считает себя глуповатым, ну или полным идиотом. «Идите и подумайте», — строго велела она. «А когда разберетесь, можете не приходить. Вы моей Камочке совершенно не подходите». И тут тот самый редкий случай, когда мы с Янхелем единодушны друг с другом. «Прощайте, Роман Андреевич», — постановила недотеща. Спускаясь в лифте, Демьяновский почувствовал головную боль. «Мальвина, твою мать», — порывисто бросил он. «Что же ты за двуличная стерва такая?» «Мама с папой и все окружающие просто уверены в твоей честности. Один я, как идиот, пытаюсь доказать твою вину». Демьяновский вернулся домой и сразу же, не разуваясь, прошел на кухню. Налил в стакан виски и, предварительно разбавив пойло яблочным соком, выпил залпом. Затем достал из холодильника кастрюльку с тушеным мясом. Выудил тонкий длинный кусочек и, торопливо закусив, остановился как вкопанный. «Возможно, недотеща права. Как минимум у двоих людей есть ключи от моего дома. У матери и у домработницы. Но Эля тогда уехала к матери, та лежала в больнице. А мама с папой только-только вернулись из Рима». Демьяновский тяжело вздохнул и, вытерев руки о белоснежное полотенце, бесцельно поплелся по дому. Лишь самому себе он мог признаться, что больше всего разозлился из-за предательства Камилы. «Я верил ей», — пророкотал, еле сдерживаясь, чтобы не снести с камина антикварную вазу. «Танька расстроится, если этот горшок разобьется», — хмыкнул он про себя и по привычке зарулил в кабинет. Разделся и лег в постель, устроенную на диване. «Если по чесноку», — вздохнул Демьяновский, — «я и в спальню заходить не желаю. Ни дня там не ночевал с момента побега Мальвины. До сих пор ее запах чудится, нежный и пряный одновременно». Роман поморщился, пытаясь отогнать от себя назойливые воспоминания. Вот Камила лежит у него на плече, шутя проводит пальчиком по груди, затем по животу, слегка царапая, вырисовывает круги и смеется. Заливисто и счастливо. «Ну как? Как такая девушка могла обокрасть?» — в который раз подумал Демьяновский. И если признаться на чистоту, для него самого Камила стала как глоток свежего воздуха. Добрая и непосредственная, слишком кропотливая в работе и охочая до ласк. Ее хотелось оберегать, внести на руках в ЗАГС и больше никогда не отпускать. «А оно вон как обернулось», — поморщился он и закрыл глаза. «Я бы ее дурацких родственников вытерпел, всех певцов и педагогов, отвоевал бы ее», — мысленно просипел он и, снова открыв глаза, уставился в потолок. «Если не она, то кто тогда деньги стырил?» Испарились они куда-то? Или провалились в преисподнюю? Демьяновский подскочил и еще раз оглядел стол, все ящики и даже в сейф заглянул. Ежедневник, как и пару месяцев назад, до сих пор валялся на столе. Год закончился, и вместе с ним испарились надежды на счастье. Роман плюхнулся в кресло и еще раз попробовал восстановить ход событий. 30 декабря был сокращенный рабочий день, и как только народ разошелся, они с Камилкой заперлись у него в кабинете, валялись на диване и целовались до одыри. «Выходи за меня замуж», — внезапно выдохнул Демьяновский тогда. «Я не переживу, если мы расстанемся». «Замуж?» — протянула она, не поверив ему. «Ты серьезно?» «Конечно», — просипел он. «Я как представлю, что ты сейчас домой уйдешь». «Но мы же завтра встретимся», — улыбнулась тогда Камила. «Ты за мной заедешь по дороге в аэропорт? Во сколько у нас самолет?» «В 15:20 вылет», — лениво бросил он, внутренне гордясь, что сумел за один рабочий день провернуть суперавантюрную операцию. Уговорил Мишку Агафонова отказаться от поездки. Заплатил за переоформление путевок девчонкам в турагентстве. «Зачем ей приспичило воровать? Одного не пойму. Как моя жена, Мальвина Хренова могла обнести меня как липку», — зло подумал Роман и снова попытался воскресить в памяти тот самый злосчастный день. «Мы приехали, и я сразу отнес портфель в кабинет, положил ежедневник на стол, а сам вернулся к Камиле. Мы готовили ужин и целовались, а потом, пока мясо доходило в духовке, я усадил ее на барную стойку». «Блин, и мясо подгорело тогда», — усмехнулся Демьяновский, вспоминая, как сжимал в своих руках нежные бедра Камилы, как она задыхалась, распластавшись на нем. «Мясо, вино», — пробурчал сквозь зубы Демьяновский. «Кино и домино», — добавил криво, усмехаясь. «Если такая любовь», — в сердцах подумал он, — «то мне ее и нафиг не надо. Все кишки выворачивает наизнанку из-за этой дряни. Отдала бы деньги или хотя бы призналась», — снова поморщился он. «Я бы простил. Честное слово бы простил». «Так нет же, сбежать вздумала. Еще подруги эти, дикие кошки, особенно Ева. Где ее Агафонов только подцепил?» — хмыкнул Роман про себя. «Да еще женился. Олень». От нечего делать Демьяновский включил ноутбук и, пока грузились программы, внезапно осознал простую и непреложную истину. «Я и есть олень», — сжав челюсти, простонал он. «Если бы меня обнесла обычная девица с низкой социальной ответственностью, стал бы я по ней убиваться. Отнес бы заявление в ментуру и укатил бы кататься на лыжах. Так почему же, как адская гончая, я ношусь за Камилой? Даже заявление написать не удосужился. Чем же меня так проняла эта девица?» Ухнул мысленно он и неожиданно понял, что давно влюбился в Камилу Зубову. А после пропажи денег любовь из терпкого молодого вина превратилась в уксус. «Ты бегаешь за ней не из-за денег», — внезапно проснулся и постановил внутренний голос. «Только теперь вернуть Камилу вряд ли получится», — тяжело вздохнул Демьяновский. Он откинулся в кресле, пытаясь сообразить, что предпринять дальше. «Найти сначала настоящего вора», — посоветовал все тот же внутренний голос. «Если виновата Камила, простишь. Если кто-то другой, даже подумать страшно, что тогда делать». Ужаснулся Роман и уже решил одеться и сходить к соседям навести справки, когда в кармане, валявшейся на кресле куртки, тренькнул сотовый. Демьяновский подскочил и, схватив трубку, уставился на незнакомый номер, начинавшийся с единицы. «Америка?» — хмыкнул про себя Роман, смутно пытаясь представить, кто ему может звонить из Штатов. «Да, алло», — пробасил в трубку. «Здрасте вам через плечо». «Послушай, Рома», — рыкнула трубка, — «ты там обкурился, что ли?» — раздраженно поинтересовался незнакомый собеседник. «Думаешь, кроме Янхеля некому с тебя бабки взыскать?» «Ты нарушил договоренности и снова третируешь девушку. Извини, но придется заплатить по условиям подписанного тобой соглашения». «А кто это говорит?» — опешил Демьяновский. «Марк Лернер», — отрезал мужчина, — «старший брат Камилы». «Завтра верну», — тут же заверил Демьяновский и даже успел подумать, что плевать он хотел на родню Мальвины. «Нужно встретиться с ней и спокойно поговорить», — мысленно хмыкнул он, но заокеанский Марк Лернер прервал его размышления. «К моей сестре подходить не смей», — рыкнул он угрожающе. «Я даже склоняюсь к мысли отдать тебе 20 кусков. От нас не убудет. Зато, может, ты угомонишься и отстанешь от нашей семьи?» «Здрасте вам через плечо», — раздраженно пробурчал Роман. «Мне от вас подачки не нужны, я сам могу подать. В морду, например. Я хочу найти настоящего вора». «Ищи», — согласился Марк. «Только к Камиле не приближайся». «Ага, сейчас», — усмехнулся Роман. «Сиди в своей пиндосии, недоумок». «Мне говорили, что ты идиот», — печально подытожил Марк, — «а я не верил». «Быстро сработано», — отметил про себя Демьяновский, закончив разговор. «Небось, Камила и нажаловалась». «Но на нее не похоже». «А что ты о ней знаешь, придурок?» — мысленно поинтересовался Роман. «Твоя служба безопасности даже выяснить не удосужилась, кому мимолетная подружка приходится родственницей». «Да ты и сам понятия не имел, на ком решил жениться». «А может, и не нужно ничего выяснять», — усмехнулся Роман. «В любом случае, кража — это знак свыше. Деньги за лечение Лернером верну и постараюсь пережить разлуку с тобой, Мальвина», — фыркнул Демьяновский, отметая прочь все мысли о вероломной девице и ее сумасшедших родственниках. «Бог отвел», — полусонно решил Дема и, завалившись в постель, заснул сном праведника.